А там как Бог даст. Неужели наш не справится? Все 12 казачьих войск поднялись и не справятся? Чума их знает. Ты-то что же, отвоевался? Какой из меня вояка? Кабы не моя ножная хворость, я бы им показал, как надо с неприятелем сражаться. Мы, старики, народ крепкий. Гутарют, что эти крепкие старики на энтом боку Дона так умахивали от красных, что ни на одном полушубка не осталось. Все с себя до живого тела на бегу посымали и покидали. Смеются, будто вся степь была от полушубков желтая, чисто лазоревыми цветками покрытая. Пантелей Прокофьевич покосился на Бесхлебного, сухо сказал: «По-моему, брехня это. Ну, может, кто для облегчения и бросил одежу. Да ведь люди в 100 разов больше набрешут. Великое дело зипун, то бишь полушубок. Жизнь дороже его, аль нет, спрашиваю? Да и не всякий старик может в одежи резво бегать. На этой проклятой войне нужно иметь такие ноги, как у борзого кобеля. А я, к примеру, где их достану? И об чем ты, Филипп Агеевич, горюешь? На черта, прости бог, они тебе нужны, эти полушубки. Дело не в полушубках или, скажем, в зипунах, а в том, чтобы преуспешно неприятеля разить. Так я говорю. Ну, пока прощай, а то я с тобой загутарился, а там дело стоит. Что ж, телушку-то свою нашел? Все ищешь? И слуху нету. Ну, стало быть, слопали ее хоперцы, чтоб им подавиться. А насчет войны не сумлевайся. Преодолеют наши мужиков. И Пантелей Прокофьевич важно захромал к крыльцу. Но одолеть мужиков, как видно, было не так-то легко. Не без урона обошлось и последнее наступление казаков. Час спустя хорошее настроение Пантелей Прокофьевича было омрачено неприятной новостью. Обтесывая бревно на колодезный сруб, он услышал бабий вой и причитание по мертвому. Крик приближался. Пантелей Прокофьевич послал Дуняшку разведать. «Побеги, узнай, кто там помер», — сказал он, воткнув топор в дровосеку. Вскоре Дуняшка вернулась с известием, что с Филоновского фронта привезли 3 убитых казаков — Аникушку, Христоню и еще одного 17-летнего парнишку с того конца хутора. Пораженный новостью, Пантелей Прокофьевич снял шапку, перекрестился. «Царство небесное им! Какой казачина-то был!» — горестно проговорил он, думая о Христоне, вспоминая, как вместе с ним они недавно отправлялись из Татарского на сборный пункт. Работать он больше не мог. Аникушкина жена ревела, как резаная, и так причитала, что у Пантелея Прокофьевича подкатывало под сердце. Чтобы не слышать истошного бабьего крика, он ушел в дом, плотно притворил за собой дверь. В горнице Дуняшка, захлебываясь, рассказывала Ильинишне: «Глянула я, родная мамунюшка, а у Аникушки головы почти нету. Какая-то каша за место головы. Ой, страшно же! И воняет от него за версту. И зачем они их везли, не знаю. А Христоне лежит на спине, во всю повозку, ноги сзади, из-под шинели висят. Христоне чистый и белый-белый, прямо кипенный. Только под правым глазом дырка махонькая, с гривенник. Да за ухом, видно, запеклась кровь». Пантелей Прокофьевич ожесточенно сплюнул, вышел во двор, взял топор и весло и захромал к Дону. «Скажи бабке, что я поехал за Дон хворосту срубить. Слышишь, родимушка?» — на ходу обратился он к игравшему возле стряпки Мишатке. За Доном в лесу прижилась тихая ласковая осень. С шелестом падали с тополей сухие листья. Кусты шиповник стояли, будто объятые пламенем, и красные ягоды в редкой листве их пылали, как огненные язычки. Горький всепобеждающий запах сопревшей дубовой коры заполнял лес. Ежевичник густой и хваткий опутывал землю. Под сплетением ползучих ветвей его искусно прятались от солнца дымчато-сизые зрелые кисти ежевики. На мертвой траве в тени до полу